На следующий день Лис с утра поехала на кладбище, чтобы положить цветы на могилу мужа. Стоя перед гладким мраморным надгробием, она вспоминала проведенные с Джеком счастливые годы. Ей снова не верилось, что вся ее жизнь в одночасье пошла прахом. Это было так несправедливо, что она не удержалась и снова расплакалась. Лис плакала о том, что потеряла она и что потерял Джек, которому уже не суждено было не увидеть своих детей взрослыми, не понянчить внуков, не просто пожить в свое удовольствие. Для него все остановилось ровно год назад. Им предстояло идти вперед без него. Сочельник и Рождество оказались для Лис по-настоящему мучительными. Она давно знала, что ей придется непросто, но оказалась совершенно неподготовлена к тому, насколько тяжело все это будет. Лис то и дело вспоминала маленькие семейные радости прежних праздников, когда они еще были вместе, когда шутили и смеялись, купаясь в теплой атмосфере домашнего уюта, и не подозревали, что их ждет. И тут же, почти помимо своей воли, она возвращалась мыслями к прошлому Рождеству. Перед ее глазами, как наяву, вставала ужасная картина, забрызганный кровью ковер в офисе, лежащий на полу Джек со свинцово-серым лицом, и она сама, потрясенная, раздавленная, беспомощная, не имеющая ни малейшей возможности предотвратить кошмар, обрушившийся на головы ее и детей, подобно снежной лавине. Все это так подействовало на нее, что Лис постоянно плакала, ходила по дому как сомнамбула, ни на что не обращая внимания и почти не реагируя, когда к ней обращались. Дети тоже чувствовали себя подавленными, они не включали телевизор, никуда не выходили. Лиз не хватало силы воли, чтобы взять себя в руки, попытаться отвлечь их от тягостных воспоминаний. С тех пор, как умер Джек, Рождество из праздника превратилось в тень кошмара. Оно весь год приближалось к ним и, наконец, набрасывалось издевательски звеня колокольчиками Санты. Тяжелее всего пришлось Лиз. Она мучилась воспоминаниями, боль от потери Дика тоже не оставляла ее, она была в таком состоянии, что мать, позвонившая им накануне Рождества, предложила немедленно приехать и даже пожить с ними ближайшую неделю. Но еще больше Хелен забеспокоилась, когда Лис сказала, что решила закрыть фирму. «Я знала, что тебе придется сделать это», — заявила она. «Ты что, растеряла всех клиентов?» «Нет, мама, наоборот, их стало слишком много. Я просто не справляюсь одна. К тому же мне надоело семейное право. Я больше не могу заниматься этой грязью. Уж лучше я стану детским адвокатом, чтобы представлять интересы детей. А кто будет тебе за это платить?» Услышав этот чисто практический вопрос, Лис слабо улыбнулась, едва ли не впервые за прошедшие сутки. Суд, родители или правовые агентства, которые будут приглашать меня для ведения того или иного дела. Не беспокойся, мама, я знаю, что делаю. Потом Хелен по очереди поговорила с каждым из внуков и снова позвала Лис к телефону, сказала, что они показались ей слишком подавленными. Это, впрочем, ее не удивляло. Наступающее Рождество было тяжелым для всех.